Речитатив Владлену Ермакову. Тот самый двор, где я сажал березы, был создан по законам вечной прозы и образцом дворов арбатских слыл. Там, правда, не выращивались розы, да и Гомер туда не заходил, зато поэт Глазков напротив жил. Друг друга мы не знали совершенно, но, познавая белый свет блаженно, попеременно снег, дожди и сушь, разгулы будни и подъездов глушь, и мостовых дыханье неизменно мы ощущали близость наших душ. Ильинку с божедомкою, конечно, не в наших нравах предавать поспешно, и усачевку, и охотный ряд, мы с ними слиты чисто и безгрешно, как с нашим детством 40 лет подряд, мы с детства их пророки. Но Арбат, минувшее тревожно забывая, на долголетие втайне уповая, все медленней живем, все тяжелей, но песня 31-го трамвая с последней остановкой у филей звучит в ушах, от нас не отставая. И если вам, читатель торопливый, он не знаком, тот гордый, сиротливый, извилистый, короткий коридор от ресторана Прага до Смоляги и рай, замаскированный под двор, где все равны и дети, и бродяги, спешите же, все остальное — вздор.